Глава 9. Саша и Маша. Саш, слава богу, ты вернулся. Ой, Маш, я и сам уже не чаял. Продрог я на этой охоте, как последняя сявка, и воняю, как кабан. Почему ты трубку не поднимал? Я и звонилась. У нас тут такие перипетии. Маш, можно я сначала ванну приму? У меня зуб на зуб не попадает. Хорошо, я тебе быстренько все расскажу, пока ванна наполняется. Может, потом. Саш, я не выдержу. Я тут такое разрулила. Ты можешь мной гордиться. Что? Засор самостоятельно ликвидировала. Еще какой жутчайший! Что? Танька опять свои рисунки в унитаз спускала? Нет, Танька чуть не оказалась жертвой засора. В смысле? Ей чуть мозги не закомпостировали. Кто? А вот слушай, к ним в класс пришла новенькая, некая Саша. Ее посадили с Танькой. И оказалось, что эта Саша мечтает отрезать себе грудь и стать геем. Господи, а Танька тут при чем? Ни при чем. Но ты же ее знаешь, она такая впечатлительная. Но мне понятно ни слова. Хорошо, что Ленка со мной поделилась под большим секретом. Я классный, Полине Григорьевне. Так, мол, и так. Присмотритесь к девочке. Какая-то психопатология. А она мне. А вы уверены, что Таня ничего не нафантазировала? Она даже не вам это рассказала, а своей сестре. Знаете, как информация искажается при передаче? Особенно у детей. Мы должны быть осторожны. Саша из очень приличной, я бы сказала, патриархальной семьи. У нее дедушка академик, папа профессор, мама редактор делового журнала. Трое детей. У меня нет оснований даже родителей вызвать. Что я им скажу? Что одна из одноклассниц сказала своей сестре, что Саша хочет сменить пол и стать геем? Представьте себя на их месте. Ну, она права. Так вот, когда я поняла, что от школы я помощи не дождусь, я предприняла собственное расследование. И когда же ты успела? Тут времени много не понадобилось. На что нам даны социальные сети? Пошла в контакт к Таньке, пересмотрела друзей. Саша, это правда. ВКонтакте под вымышленным мужским именем зарегистрировалась. Но фамилия ее. Там и впрямь написано «гей». Есть зацепка. Можно и к директору с этим идти. Но я двинулась дальше. Через контакты девочки вышла на мать. И что ты думаешь? Мать оказалась лесбиянкой-активисткой. Возглавляет клуб «Розовое сердце». А подружка у нее такая страхолюдина. На гориллу похожа. Видно, Саша ее боится ужасно. На всех фотографиях от нее отворачивается. Маш, но это их личная жизнь. Саша, я бы с тобой абсолютно согласилась. Только от их личной жизни наша девочка так запереживала, что во сне кричать стала: «Саша, не режь, не надо, Саша!» Вот тогда-то Ленка мне все и рассказала. И что ты? А я письма написала. Самой матери, ее знакомой по Фейсбуку психотерапевту, ну и директору нашей школы послала все досье по почте, чтобы не голословно. Предупредила об угрозе. И? Мама забрала девочку из нашей школы прямо на следующий день. Даже объясняться со мной не стала. Подожди-ка, подожди-ка. А как фамилия этой Саши? Гукина. Какой ужас. Чего ужасного? Фамилия как фамилия. Маша, что ты натворила? Я натворила? Я твою любимую дочку спасла от общения с ненормальной. Маш, мама этой девочки, Алла Гукина, месяц назад просила меня порекомендовать школу для своей дочери. Сказала, у нее что-то в старой не заладилось. Я и порекомендовал. Порекомендовал? Ты в следующий раз, прежде чем своего ребенка так подставлять, проверяй, кому ты что рекомендуешь. У этой Аллы на лбу написано, что она лесба. Ты-то ее откуда знаешь? Маш, мы с ней большой проект делаем по раскрутке одного крутого перца. Ну, того, с кем я на этой долбанной охоте чуть свое достоинство совсем не отморозил. Я теперь не знаю, какие в глаза смотреть. Прямо, прямо смотри, как будто ничего и не случилось. Муж за жену не ответчик. Сама она тему не поднимет, я точно знаю. Надеюсь, как мать она меня понимает. Если еще способна чувствовать чем-нибудь, кроме нижней чакры. Маша. Что, Маша? Маша, ты должна осознать, что парадигма семейных отношений изменилась. Что ты сказал? Я прямо чуть не упала к тебе в ванну. Можно подумать, что ты не голый среди пузырей лежишь, а на совещании в Думе выступаешь. Ты просто должна быть готова. К чему? К тому, что вокруг нас все больше будет объявляться лесбиянок, геев, педофилов, зоофилов, наконец. И они будут образовывать пары, тройки, группы, клубы. Зараза толерантности уже разложила Западную Европу. Все, что раньше считалось отклонением и держалось в тени, теперь объявляется вариантом нормы и вылезает на ярко освещенную сцену под лозунгом «Личное счастье каждому отклонившемуся». Это тоже проявление демократии, дорогая моя. Нам придется научиться терпимости и научить ей наших детей. Им жить в этой многовариантной клоаке. Саш, не утрируй, это один частный случай. Это один частный случай, который коснулся лично твоей дочери, но совсем не уникальный. Потому что теперь это в тренде. Не сложилась жизнь с противоположным полом. Ищут утешение в однополых связях. Вот мой бывший начальник, например. Вячеслав Григорьевич? Вячеслав Григорьевич, представь себе. Жену и троих детей отправил в Лондон, а себе мальчика завел. Что? Прямо так, в открытую? Нет, конечно, по-тихому. Мы все же пока живем в гомофобном обществе. Тогда откуда ты знаешь? Видел я его случайно в гей-клубе. В гей-клубе? Так, отсюда поподробнее. Что ты делал в гей-клубе? Встречался с клиентом, хозяином этого заведения. Гейцам тоже пиар нужен, представь себе. Представляю. И ты собственными руками пропихиваешь их идеи широкой аудитории. Маш, ну если не я, они найдут кого-нибудь другого. А в нашей среде нетолерантность вообще профессиональной смерти подобна. Надеюсь, ты свою задницу как подтверждение толерантности подставлять не будешь? Я тоже на это сильно надеюсь. Я уже не шучу! А что, я что ли шучу? С этим сообществом теперь шутки плохи. Но если мы посмотрим на проблему с другой стороны... С тыла? С глобальной точки зрения. Планета перенаселена. При этом Азия и Африка продолжают безудержно плодиться. Каждый месяц прирост населения на Земле — 7 миллионов. И то, что часть населения образует неплодотворные пары, это даже хорошо в глобальном смысле. Кроме того, уже доказано, что как только исчезают все сексуальные запреты, люди перестают размножаться. Возьми Римскую империю. Возьми Европу нашего времени. Сверхтолерантный и комфортный Норвегии самый маленький прирост населения. И то за счет азиатских эмигрантов. Почему, думаешь, в Штатах нетрадиционалов стали двигать? Потому что в Штатах теперь принята политика нулевого прироста населения. Саша, я не могу смотреть глобальной точки зрения, когда одноклассница моей дочери мечтает отрезать себе грудь, чтобы не попасть в руки лесбиянки, а моя девочка видит это в кошмарных снах. Ну, избавила ты своего ребенка от общения с этой мечтательницей. Но нет никакой гарантии, что на смену одной мечтательнице не появится другая, наркоманка какая-нибудь или малолетняя проститутка. И может случиться так, что легко ты от них уже не избавишься. Тогда я заберу ребенка из школы. Но от жизни ты ее не изолируешь. Мы можем только прививать детям свои ценности. А сработает ли прививка? Никто не знает. Может, наши девочки тоже лесбиянками станут. Еще одно слово, и я утоплю тебя в этой ванне. Тогда дети наши станут сиротами. Папа утоплен, мама в тюрьме. Саша, прекрати поясничать! Я не поясничаю, Маш. Я предпочитаю смотреть правде в глаза, а не прятаться от нее в пластмассовых кустах. От твоего правдоглядства мурашки по коже. Ныряй ко мне, согреешься. Давай. Саша, что ты творишь? Я одетая. Не волнуйся. Ванна у нас мелкая. Одежда на дно не утянет. Саша, отстань, дети дома. Ну, во-первых, мы личным примером противостоим нетрадиционным отношениям. А во-вторых, дверь заперта.